«Иными словами, — сказал Иосиф, — ты продал ее в Дофане. А выручка? Ты спрашиваешь о выручке? Да, поскольку ты что-то выручил. Я оплатил ею услуги, которые оказал тебе в качестве проводника и сторожа». «Ах, вот как! Хорошо, не стану спрашивать, сколько ты выручил. Ну а что стало со съестными припасами, навьюченными на Хульду?» «Неужели ты действительно думаешь об этой еде при теперешних обстоятельствах и полагаешь, что она хоть что-нибудь значит по сравнению со всем остальным? Не так уж много, но все-таки она там была, и ею я тоже возместил свои убытки». «Ну, конечно, — сказал Иосиф, — ведь ты начал заблаговременно возмещать их уже у меня за спиной. Я имею в виду некую толику вяленых фруктов и луку. Но я не в обиде, возможно, что ты сделал это самыми благочестивыми намерениями. А для меня важнее всего твои хорошие стороны. Ты поставил Хульду на ноги, и за это я действительно благодарен тебе, как благодарен и счастливому случаю, по милости которого я встретил тебя, чтобы об этом узнать. Вот и опять, кошель с ветром, мне приходится выводить тебя на дорогу, чтобы ты достиг своей цели, — сказал проводник. — А по сердцу и к лицу ли мне такое занятие? Спрашиваю я себя иногда в душе, и спрашиваю напрасно, потому что больше никто меня об этом не спрашивает. — Ты опять начинаешь брюзжать, — ответил Иосиф, — как тогда ночью, на пути в Дофан, когда ты сам вызвался помочь мне найти братьев, а делал это с неудовольствием. Но на сей раз мне незачем упрекать себя в том, что я тебя утруждаю, ибо ты подрядился провести через эту пустыню измаильтян, а уж я оказался здесь по чистой случайности. Тебя или измаильтян — все едино. Только не говори этого измаильтянам, ибо они пекутся о своей чести, и им неприятно слышать, что в известной мере они тронулись в путь только за тем, чтобы я достиг места, назначенного мне Богом. Проводник промолчал и погрузил подбородок в шейный платок. Не повращал ли он при этом глазами? Вполне возможно, но из-за темноты этого нельзя было определить с уверенностью. «А кому, — сказал он без усилия, — кому приятно услышать, что он только орудие, и особенно услышать такое от какого-то молокососа? С твоей стороны, молодой раб Узарсиф, это просто наглость, но с другой стороны, как раз это я имею в виду, утверждая, что все едино, и значит, вполне возможно, что измаильтяне тут сбоку припека, а стало быть, я вывожу на дорогу опять же тебя. Ну что ж, ничего не поделаешь, мне за это время привелось сторожить и колодец, не говоря уж об осле. Колодец? Как только дело касалось колодца, мне всегда приходилось брать на себя такую службу. Это была самая пустая яма из всех, какие мне когда-либо попадались. Более пустой она уже не могла быть. Она была прямо-таки до смешного пуста. Посуди сам, какая у меня почетная и лестная роль. Возможно, впрочем, что в данном случае в пустоте-то и было все дело. А камень был отвален, конечно, ведь я же сидел на нем и продолжал сидеть, хотя незнакомцу очень хотелось, чтобы я исчез. Какому незнакомцу? Да тому, который по глупости прокрался к колодцу. Это был громадный детина с огромными, как колонны храма, ножищами, но с тонким голосом при таком могучем теле. «Рувим!» — почти забыв об осторожности, воскликнул Иосиф. «Называй его как хочешь, но это был глупый великан. Явиться с веревками и кафтаном к такому настораживающему пустому колодцу?» «Он хотел спасти меня», — догадался Иосиф. «Возможно», — сказал проводник и как-то по-женски зевнул, жеманно прикрыв рукой рот и тихонько вздохнув. «Он тоже играл свою роль», — добавил он уже невнятно, ибо уткнул подбородок и рот в шейный платок, не скрывая, что его клонит ко сну. Потом Иосиф услышал несвязное ворчливое бормотание — «Не придавать значения. Просто шутка и намек, молокосос, ожидание». Никакого толку от него больше нельзя было добиться, и в течение всего дальнейшего путешествия через пустыню Иосиф больше не заговаривал с вожатым и сторожем. Крепость Зел. Изо дня в день, вслед за бубенцом головного верблюда, от одной колодезной стоянки к другой, они терпеливо ехали через эту мерзость, и когда миновало, наконец, 9 дней, нарадоваться не могли своему счастью. Проводник не солгал. Он знал свое дело. Он даже тогда не сбивался с пути и не отклонялся от дороги, когда они оказывались среди беспорядка гор,